«Ты договор с ним заключил уже?» — спросил Билл Варнер. «Даже не собирался, пока Вернер Талл не рассказал мне, что тот учинил. А теперь возьму, пожалуй, захвачу туда завтра бумагу, да пусть подпишет». «Так, может, ты и дом ему покажешь, который спалить, или хочешь ему на выбор оставить?» «Это точно», — немало не смутился Джоди. «Сейчас мы это тоже обсудим». А потом и говорит. Уже без шуток, без ложных шалопутных выпадов. Удар, отбив укол. «Все, что мне надо, это докопаться без дураков, что там с сараем. И потом, не один ли хрен, вправду это его рук дело или нет. С него хватит, если вдруг под самый сбор урожая он обнаружит, что я грешу на него». «Слушай, давай вот как рассудим». Он перегнулся через стол, набычившись, жилы вздуты, глаза выпучены. Мать только что выскочила на кухню, и оттуда слышалось, как она неугомонно и горласто распекает чернокожую кухарку, а дочь та и вовсе не слушала. «Имеется надел земли, с которой то семейство, что им владеет, шиш с чего получить собиралось». Тем паче, когда уже и время-то упущено. И тут появляется этот малый. Арендует ферму из доли, а в тех краях, где он прежде пробавлялся, сарай спалили. Неважно, он подпалил сарай или не он. Хотя проще будет, если мне удастся узнать точно, что без него там не обошлось. Главное вот что. Сарай сгорел, пока он по соседству околачивался, и улик хватило, чтобы он почуял жареное и удрал. И вот он появляется и арендует эту землю, с которой мы всяко шиш чего получить собирались, по малой мере об этот год, и мы его довольствуем через лавку, все честь по чести. Он снимает урожай, и хозяин земли продает его чин-чином, деньги наготове, и арендатор приходит за своей долей, а хозяин ему и говорит: «А ну-ка, что это там поговаривают про тебя да про твой сарай?» И все, только и забот. «Что, дескать, там такое поговаривают про тебя да про тот сарай?» Отец и сын глядели друг на друга глаза в глаза, слегка выпученные, темные, без блеска у одного и голубые маленькие колючие у другого. Что он на это скажет? Что ему остается, кроме как «Ладно, ваша взяла»? «Ну а твой счет? В лавке-то за провизию. Поминай, как звали?» «Это точно. Тут на кривой не объедешь. Но слушай-ка, худо-бедно человек просто так, за здорово живешь, растит тебе урожай. Это же стоит того, чтобы хоть покормить его, пока он работает». «Обожди-ка». Джоди помедлил, соображая. «Прах тебя дери, мы даже без этого обойдемся. Он у меня пару трухлявых дранок на своем пороге найдет, да на них накрест спичку. Как раз на утро после того, как с Божьей помощью управится с окучиванием. И ему уже ясно, пиши пропало, пора уносить ноги. Это снимает со счета за провиант месяца два, а нам всего-то и хлопот, что принять кого-нибудь урожай собрать». Глаза в глаза они глядели друг на друга. Для одного из них дело было, что называется, в шляпе. Он уже видел воочию результаты и говорил так уверенно, словно прошло уже по меньшей мере полгода. «Прах подери, ему и деваться некуда. Не огрызнется даже, не посмеет». «Гм», — произнес папаша. Из кармана незастегнутого жилета он достал прокуренную тростниковую трубку и принялся набивать ее. «Ты бы от таких лучше подальше держался». «Оно, конечно», — отозвался Джоди. Он взял из фарфоровой подставки на столе зубочистку и снова уселся. «Да, ведь нехорошо же сарай-то поджигать. А коли завелась у кого дурная привычка, будь любезен за нее и поплатиться». Ни на следующий день он не пошел никуда, ни через день. Но на третий день... Едва солнце к закату, оставив своего чалого дожидаться на привязи у одного из столбов галереи, он сидел в задней комнате лавки за шведской конторкой. Выдвижная ее крышка целиком убиралась в заднюю стенку, открывая столешницу. Сгорбившись, черная шляпа на затылке, одна здоровенная, поросшая черными волосами ручища, тяжелая и неподвижная, как копченый окорок, придерживает бумагу, в другой перо. Сидел и выводил своим крупным, неспешным и развалистым почерком слова контракта. Через час с подсушенным и аккуратно сложенным контрактом в заднем кармане уже в 5 милях от поселка он осаживал коня рядом с остановившейся посреди дороги бричкой. Немилосердной своей участью, потрепанная и облепленная засохшей еще зимней грязью, она была запряжена парой лохматых лошадок, на вид таких же звероватых и необузданных, как горные козлы, и почти таких же низкорослых. В задок к ней был прилажен ящик из листового железа, размерами и формой вроде собачьей конуры, но разрисованный под сельский домик, с окошками, причем в каждом нарисованном оконце красовалась нарисованная женская головка с бессмысленной ухмылкой, склоненная над нарисованной швейной машинкой. Но вот конь встал, и Варнер с возмущенным и растерянным видом уставился на седока брички, который только что с невинной улыбкой, как бы, между прочим, осведомился. «А что, Джоди, говорят, у тебя новый арендатор?» «Прах тебя дери!» — взвился Джоди. «Да не хочешь ли ты сказать, что он еще и что-нибудь спалил? Попался и после этого опять?» «Ну, — слегка замялся человек в бричке, — не знаю, ручаться бы не стал. Тот ли он сарай поджег, другой ли, а может, и ни одного». «Штука тут в том, что оба они загорелись, когда он более или менее поблизости болтался. Можно подумать, пожары тащатся за ним по пятам, как за другими собаки». Он говорил мягко, с линцой, ровным тоном. Не сразу и заметишь, что проницательности в его голосе даже побольше было, чем насмешки. Это был Рэтлиф, агент по продаже швейных машинок. Он жил в Джефферсоне, но колесил на своих кряжестых лошадках вдоль и поперек по 4 округам, везде таская за собой размалеванную собачью конуру, в которую как раз помещалась настоящая машинка. Потрепанная и замызганная, его бричка сегодня тут попадется, а завтра где-нибудь за 2 округа. Крепкие разномастные лошадки пасутся себе на привязи в ближнем тенечке. А сам Рэтлиф с его привлекательной, добродушно понятливой физиономией уже сидит в чистой синей рубахе с расстегнутым воротом среди мужчин, расположившихся на корточках у какой-нибудь придорожной лавки, либо в обществе женщин среди провисших белевых веревок, корыт и закопченных котлов для кипячения у ручья или колодца, все так же на корточках, все так же, по видимости, больше всех болтая, но на самом деле еще больше прислушиваясь. А насколько больше, это только впоследствии выяснялось. Или на веранде домика сидит себе уже благопристойно, в плетеном кресле, вежливый, приветливый, обходительный, остроумный и непроницаемый. Продавал он от силы машинки 3 в год. Остальное время приторговывал землей и скотиной, подержанным хозяйственным инвентарем и музыкальными инструментами. В общем, всем, от чего хозяин не прочь избавиться – а заодно вездесущий, как газета, разносил от дома к дому новости, с 4 округов собранные, да передавал из уст в уста, кому какие надо поручения касательно свадеб и похорон, солений и варений, надежный, как почтовое ведомство. Никогда ни о ком не забудет, а знает всех, не то что людей, а каждого мула и собаку в окружности полусотни миль. «Право слово, огонь будто по пятам бежал за его фургоном, покуда этот Сноуп съехал к дому, в который его Деспейн пустил. Барахло на вазу навалено так, словно у Гарриса, или где они там раньше жили. Он только во двор фургон загнал да приказал всем этим котлам и кастрюлям: «Грузитесь!» И тотчас кровати, стулья, печка и все прочее своим ходом в фургон попрыгали. Вроде и кое-как, а с толком». Сноровисто, плотно, будто им это дело привычно, переезжать, да без всякой сторонней помощи. И этому Эбу, и сыну его, который постарше, Флем они его называли, был у них и еще один маленький такой, где-то я, помнится, его однажды видел. Вот его с ними не было. Теперь-то уж точно нет». Не иначе как забыли его покликать, чтобы вовремя, значит, из того сарая убрался. Ну так вот, Эб с Флемом на козлах сидят, а две девки, здоровенные, поставили на пол фургона стулья. И на стульях, а Сноупсова супруга и сестра ее вдовая, те сзади, на барахле. И всем будто наплевать на них, едут ли, нет ли, да и на мебель тоже. Но к дому подъехали, на столе, Эб глянул на него и говорит: «В такой развалюхе я бы и свиней не поселил». Осаживая коня, Варнер в бессловесном ужасе пучил глаза на Рэтлифа. «Ну вот так вот», — продолжал Рэтлиф, — «только фургон стал, Снопсова жена и эта вдовица вылезли и принялись разгружаться. А те две девки сидят себе на своих стульях, обе в праздничных платьях, не шелохнутся. Знай, сладенькой смолкой чавкают, покуда Эб, обернувшись, не прикрикнул на них, чтоб шли туда, где миссис Сноуп и ее сестрица с железной печкой в обнимку барахтаются. Шуганул он их, будто пару телок, которых колом бы треснуть. Да жаль, все же деньги проплачены. А сами сидят с Флемом, наблюдают. А эти девки, кровь с молоком, взяли в фургоне одна фонарь, другая веник, весь размочаленный, и опять стоят. Но тут уж Эб скозил, свесился, да как щелкнет ту, что поближе, вожой поперек зада. А ну, рявкнул, шевелись живо в дом, а после подсобишь мамане с печкой. Потом с Флемом вместе слезли и пошли проведать Деспейна. И прямо к тому сараю? — не удержался Варнер. Прямо так сразу пошли и... Не-не, это потом. С сараем это потом. Похоже, тогда они еще знать не знали, где и сарай стоит. Сарай сгорел, когда время пришло. Все в свой черед, этого у Эба не отнимешь. А тогда они просто Деспейна проведать зашли, чисто по-дружески. Ясно ведь, где поле, и ясно, что надо там начинать ковыряться. Все же середина мая. «Прямо как сейчас», — добавил он с ангельски невинным видом. Потом опять же ходит слушок, будто он всегда свои арендные контракты заключает позже всех, сказал и даже не усмехнулся. Та же лукавая смуглая физиономия, приветливая и непроницаемая, и те же лукавые невозмутимые глаза. «Короче», — нетерпеливо перебил Варнер, «если он поджигает, как ты рассказываешь, то мне аж до Рождества не о чем волноваться». «Ближе к делу. Что ему надо, чтобы начать чиркать спичками? Может, какие признаки вовремя угадать удастся?» «Ну так вот», — продолжал Рэтлиф, «вышли они на дорогу, покуда миссис Снопс и вдовица с печкой барахтаются, а девки стоят, прохлаждаются, одна с проволочной кроссоловкой, другая с ночным горшком, и отправились к дому майора Деспейна. Да не абы как, а свернули по боковой дорожке, где-то куча навоза лежала, конского. Да еще нигер говорит, будто Эб в нее нарочно вляпался. Кто его знает? Может, нигер в окошко за ним следил?» В общем, Эб проволок за собой это дело через все крыльцо. Стучится. А когда нигер сказал ему, чтобы вытер ноги, Эб отпихнул его, да и вытер, по словам того нигера. Все, что еще оставалось... «О, стодолларовый ковер!» Стал посередине и орет: «Деспейн! Эй, Деспейн!» Пока жена Деспейна не вышла, на ковер посмотрела, потом на Эба, и, не говоря худого слова, велела ему выйти вон. Тут и Деспейн пришел к обеду, и я так понимаю, что миссис Деспейн ему в загривок вцепилась, потому что и свечереть не успела, как он уже подъезжает к Эбову дому и следом на муле нигер ковер везет. А Эб сидит на табурете, косяк подпирает, и тут Деспейн ему: «Какого дьявола ты не в поле?» А Эб говорит: «Не встал, не чтоб даже зад оторвать. Ну, может, завтра начну. У меня такого в заводе нет, чтобы переехать и в тот же день начинать горбатить». А тот вроде как не слышит. Я так понимаю, миссис Деспейн здорово ему на загривок села, потому что он прямо окоченел там на лошади, только все повторяет: «Ну, зараза, Сноупс, ну, зараза!» А Эб, сидя, отвечает: Если б я так заботился о ковре, уж и не знаю, стал бы я его класть туда, где каждый, кто не поводя, того и гляди натопчет. Рэтлиф и теперь не усмехнулся. Сидел себе расслабленно в бричке, глядя лукавыми своими умными глазами, физиономия невозмутимая, смуглая от загара, чисто вымытая и выбритая, рубашка совершенно чистая, хоть и выцветшая, и говорил тоном вполне серьезным, но с усмешливой потяжкой, а Варнерова, набрякшая кровью налитое лицо, маячило сверху. В общем, Эб гаркнул через плечо в дом. Выходит мордатая деваха, и Эб говорит: «Возьми он у него ковер и вымой его». Ну и на следующее утро нигер обнаружил этот ковер скатанный, брошенный на крыльцо под дверью, и снова на крыльце натоптано, только теперь это просто грязь была. А потом, говорят, когда миссис Деспейн на сей раз ковер раскатала, Деспейну еще жарче стало, чем прежде, нигер говорит, что эти-то вместо мыла кирпичной крошкой навоз оттирали. Так что еще до завтрака Деспейн был уже у Эба в воротах. Как раз Эб с Флемом запрягали, а как же в поле-то ехать? Сидит на своей кобыле злющей, точно встрепанная оса, черными словами кроет. Причем не столько Эба, сколько все на свете ковры и весь конский навоз в совокупности. А Эба молчком, молчком, супонь застегнет, подпругу подтянет. Пока, наконец, Деспейн не выложил, мол, ковер ему во Франции в $100 обошелся. И пускай, дескать, Эб готовит за него 20 бушелей зерна. Это с урожая-то, а Эб еще и не сеял. С тем Деспейн домой отправился. Он-то, поди, все это дело про себя уже и похерил. Он, поди, про себя думал, только бы от жены отвязаться. Сбор кукурузы — это когда еще? Глядишь, и не вспомнил бы про эти 20 бушелей зерна. Только Эбу такое не по нутру. Словом, в аккурат на следующий вечер майор, как раз скинув башмаки, отдыхал в садовом гамаке из бочарных клепок. А тут помощник шерифа заходит, мол, то да сё, пятое-десятое, и в конце концов выкладывает, что этот Эб взял да подал на Деспейна в суд. «Прах подери!» — все бормотал Варнер. «Прах подери!» «Во-во!» — отозвался Рэтлиф. «Вот и Деспейн примерно так же выразился, когда, наконец, в толк взял, что к чему». «Ну и, значится, наступает суббота». Фургон подъезжает к лавке, вылезает Эб в пасторской черной шляпе и сюртуке. Топ-топ-топ, костяная нога, и к столу. Ему еще этот дядя Бак Макаслин сказал: полковник Джон Сартерес самолично ее прострелил, когда во время войны Эб его каурова жеребца украсть пытался. А судья и говорит: «Я рассмотрел вашу жалобу, мистер Сноупс, но вот не нашел я ничего, чтобы в законах насчет ковров говорилось, тем паче насчет конского навоза. Но, думаю, надо ее удовлетворить, потому что 20 бушелей — это для вас чересчур. Не досуг вам будет, вы же у нас человек занятой, собрать эти 20 бушелей. Так что, думаю, стребовать с вас за порчу такого ковра... зерна 10 бушелей». «Тут-то он сарай-то и поджег», — сказал Варнер. «Так, так, так». «Не знаю, ручаться бы не стал», — сказал «нет», — повторил Рэтлиф. «Шутка тут в том, что в аккурат в ту же ночь сарай майора Деспейна загорелся, и все там пропало. Только случись же так, Деспейн как раз подоспел туда примерно об это же время, ну, потому что слыхал кто-то, как он по дороге шпарит. Я не к тому, что он подоспел настолько вовремя, чтобы тушить, но достаточно вовремя, чтобы обнаружить, что там и без него уже шустрит некто или нечто, и достаточно подозрительное, чтобы оправдать стрельбу». Ну, он и жахнул, с кобылы не слезая, в это самое нечто разика 3-4, пока оно буйраками от него не оторвалось, где ему-то на лошади не впротык. Так и не может сказать, кто это был. Потому что никакому зверю хромать не запретишь, ежели такое выйдет его желание. Да и белой рубахой всякое ведь может обзавестись. Правда, загвоздка в том, что когда он примчался к Эбову дому, а долго он навряд ли задержался, судя по прыти, с которой, как тот парень слышал, он по дороге шпарил,